и губы ему подставила. Это я хорошо помню. Как закрыла глаза, а его губы к моим прижаты, а солнце мне лоб греет, и поцелуй такой же теплый и приятный. Есть было можно, Долорес говорит. Для него это большой похвалой было. Тут я на секунду вроде заколебалась. Врать не хочу, было это. Я вдруг на секунду увидела Джо, не как он Селену лапает, а его лоб, каким он был в классе в 45-м, как я на него смотрела и хотела, чтобы он меня поцеловал вот так, как теперь. Как я тогда думала, если бы он меня поцеловал, я бы подняла руку и потрогала кожу у него на лбу, проверила бы, такая она гладкая, как кажется, или нет. Тут я подняла руку и дотронулась до нее, совсем как мечтала, когда была зеленой девчонкой столько лет назад. И в ту же секунду внутренний глаз открылся еще шире, чем раньше, и увидел, что Джо дальше делать будет, если я допущу. И не просто добьется от Селены, чего пытался, или растранжирит деньги, которые украл у детей, а как он будет их обрабатывать. Язвить Джо-младшего за хорошие отметки и любовь к истории. Хлопать малыша Пита по спине всякий раз, как Пит обзовет кого-нибудь жиденком или скажет про одноклассника, что он черномазово-ленивый. Как он будет их обрабатывать все время, каждый день, каждую минуту. И будет продолжать, пока не сломит их или не толкнет на скверную дорожку, если я допущу, а под конец умрет и не оставит нам ничего, кроме щитов и ямы, чтобы его схоронить. Ну так яму я для него уже нашла в 30 футов глубиной, а не в какие-то 6. И со стенками не просто земляными, а камнями выложенными. Да уж яма у меня для него была готова, и один поцелуй за 3 года, если не за все 5, ничего изменить не мог. И то, что я его лоб погладила, это ведь было причиной всех моих бед, куда больше его поцелуйчика. И все равно я еще раз его погладила, обвела пальцем и вспомнила, как он целовал меня в патио отеля «Самосет», а оркестр внутри играл «Лунный коктейль», и как я тогда почувствовала, что щека у него пахнет отцовским одеколоном. И тут я ожесточила свое сердце. «Я рада», — говорю, и снова берусь за поднос. «А ты бы пока наладил видеоскопы, а я тарелки перемою». «Клал я на все, что эта дырка богатая тебе насовала», — говорит он. «И на затмение это чертово я тоже клал. Что я, темноты не видел? Любуйся, знай себе хоть каждую ночь». «Ладно», — говорю, — «как хочешь». Только я к двери подошла, а он говорит: «Может, попозже мы с тобой кое-чем займемся? А, да, что скажешь?» «Может быть», — отвечаю, а сама думаю: «Да уж займемся». До того, как в этот день во второй раз темнота настанет, Джо Сент-Джордж со всеми занятиями покончит. Пока я у мойки стояла, так все время с него третий мой глаз не спускала. Он уж много лет в постели только дрых, храпел и пердел, и, думается, знал, что спиртное тут причиной не меньше моей безобразной рожи, а может и больше. Я перепугалась, а вдруг он и вправду решит попозже себя испробовать,